Глава 7. Платон. Я пригласил ее, потому что так захотела Лера. Хотя я опять себе лгу, прикрываясь желаниями дочери. У меня не возникло ни одного сомнения после предложения Леры позвать Алису. Она не чужая, Лерка ее любит, и меня не напрягает посторонний человек в доме. И вот она здесь. Пьет со мной чай, хрустит орешками в шоколаде и загадочно молчит. Хотя по натуре болтушка. Забавная. Сегодня с двумя косичками и в джинсовом комбинезоне. Совсем девчонка. Хочется поцеловать в нос и купить мороженое. «Как ты себя чувствуешь?» — спрашивает она, стараясь на меня не смотреть. И это тоже на нее не похоже. Даже интересно, что творится в ее голове. «Ты уже спрашивала», — усмехаюсь. «И ведь эта девочка поднимает мне настроение, чтобы она не задумала». «А, да», — улыбается, опуская глаза. «Прямо кокетка, что тоже на нее не похоже. Алиса очень открытая и прямая». «Как твои дела?» «Все хорошо. Тебе привет от Саши. Арон зайдет завтра». Киваю. «К сожалению, вышло так, что мы остались без няни и помощницы. Надо признать, сам я не справляюсь. Особенно, если Лера вне дома. Перехожу к главному». «У меня к тебе предложение. Даже просьба». Алиса, наконец, переводит на меня взгляд и смотрит внимательно. Глаза у нее все же красивые. Никогда не видел такого насыщенного оттенка. «Поживешь у нас, присмотришь за Лерой?» Молчит, закусывая губы. «Я заплачу». Предлагаю без задней мысли. «Молодая девушка не обязана просто так терять свое время с нами». Но, похоже, Алиса оскорбляется. Распахивает свои карие глаза и смотрит на меня с возмущением. «Я помогу. Деньги мне не нужны», — фыркает она. «Я не хотел обидеть. Это просто благодарность за участие». «В благодарность достаточно спасибо и договориться с Миланой», — смеется. «Договорились», — улыбаюсь ей в ответ. Девочка встает, начиная убирать со стола. Наблюдаю за ней, одновременно набирая номер ее сестры. Гудки, гудки, гудки. Не берет. Скидываю, пишу сообщение, чтобы перезвонила, когда освободится. Звон посуды, и в мгновение мой телефон, футболку и ноги заливает чай. «Ой!» — вскрикивает Алиска и кидается ко мне. Слава богу, мы долго сидели, чай уже не особо горячий, и эта девочка не лишила меня достоинства. Хватаю со стола салфетки, начиная протирать телефон. Черт с ним, с аппаратом. Мне важно содержимое. «Прости, прости!» Бегает вокруг меня девочка. Хватает полотенце, начиная промакивать мою футболку и штаны. В какой-то момент переусердствует и сильнее вжимает руку в мой пах. «Оу!» Сокращаюсь, отрывая ее руку от себя. Она растерянно моргает, не понимая, что происходит. А когда до нее доходит, краснеет. «Прости», — как заведенная повторяет она. «Тебе нужно переодеться». Отъезжаю от стола и направляюсь в сторону комнаты. Алиса бежит за мной, перевожу на нее вопросительный взгляд. «Я помогу?» «Я справлюсь сам», — с нажимом проговариваю. «Положи мой телефон в рис, может, спасем его?» Уже усмехаюсь. Заезжаю в спальню, закрываю дверь. «Да, скучно не будет», — смеюсь и тру лицо руками. Я договорился с Миланой. Хотя она была крайне недовольна, но Мила довольно тактичная и добрая девочка, поэтому не отказала. Алиска привезла к нам целый чемодан вещей, поселившись на втором этаже вместе с Леркой. Дочь довольна, Алиска тоже светится. А мне просто спокойно от того, что рядом с нами родной человек. Пусть она не умеет готовить, заливает мой телефон чаем. Это намного лучше посторонних неуравновешенных дам. Девочки на кухне. Пытаются готовить? Не мешаю. Хотя очень хочется. На кухне то шумный смех, то грохот посуды, то шепот. Я пытаюсь работать дома. Профессия позволяет. Пишу проекты, бизнес-планы, составляю договора для компании Вертинских. Я и раньше мог работать удаленно, но предпочитал делать это в компании, в собственном кабинете, где ничего не отвлекало. Разговариваю по телефону с Мироном, обсуждая детали проекта. Чувствую запах гари, который усиливается с каждой секундой. И тишина. Девочек не слышно. Похоже, они подожгли квартиру. Я перезвоню. Сбрасываю звонок, выезжаю из кабинета, психую, потому что на коляске быстро не получается. В гостиной пахнет гарью, из кухни идет легкий дымок. «Лера! Алиса!» Зову девочек, выезжаю на кухню. Дым валит из духовки, моих поварих нет. Выключаю плиту, еду к окнам. Быстро открывать створку не получается, ручка высоко. Слава богу, основной дым уходит в вытяжку. В кухню вбегают девочки. «Пирог!» — вскрикивает Алиса и кидается к духовке. «Не открывай!» Не успеваю. Она уже распахнула духовку, из которой валит дым, а с ним усиливается запах гари. «Ой, кажется, мы забыли про пирог!» — пищит Лера, сжимая в руках расческу и резинки. На ее голове какая-то замысловатая, еще недоделанная прическа. Алиса начинает кашлять от запаха дыма, не зная, что ей делать с пирогом. «Так», — беру себя в руки. «Лера, иди наверх. Алиса, вынеси пирог вместе с листом на лоджию и открой окна в гостиной». Слушаются. Лерка быстро убегает, потому что мой тон далеко не мягкий. Алиска с виноватыми глазами хватает лист без полотенца или прихваток. Естественно, обжигается. «Ай!» — выкрикивает и трясет рукой. Сжимает ладонь, чем делает еще хуже. Морщится. Дергаю коляску в ее сторону с такой силой, что почти с нее слетаю. Под холодную воду. Командую, подъезжая к раковине, открываю воду и даю ей немного стечь. «Дай сюда руку». Выходит нервно. Алиса нерешительно тянет ладонь, дергаю быстрее под воду, и девочка облегченно выдыхает. Застываем. Дышим. «Больно», — пищит Алиса. «Не помогает?» «Помогает», — хнычет, как ребенок, опуская уголки губ. «Ты руку больно сжимаешь». Опускаю глаза на ее запястье и медленно разжимаю пальцы. Я и правда не рассчитал силу от волнения за малышку. «Значит, это был пирог?» — нервно усмехаюсь. «Был», — всхлипывает Алиса. «Мы хотели тебя порадовать. У нас все получилось». «Я вижу», — оглядываясь на противень. Дыма уже почти нет, только запах гари. «Мы заболтались и забыли про время», — оправдывается девочка. Качаю головой. «Хотели меня порадовать», — отзывается во мне. «Давно никто не хотел меня порадовать едой. Злость проходит. Тепло становится, несмотря на то, что мой пирог сгорел». «Что с рукой?» — в кухню заглядывает Лерка. «Неси аптечку», — командую дочери. Убегает. Беру бумажные полотенца, протягиваю Алисе. «Вытирай насухо и в гостиную. В аптечке есть специальный спрей, он обезболивает». В квартире холодно. Осень. Мы долго проветривали, чтобы вывести запах гари. Девочки сидят на диване под пледом, у Алисы перебинтована рука, уже не болит. Да и ожог не сильный. Обе смотрят на меня виноватыми глазами. Лерка жмется к Алисе. Зайки. Я хотел помощницу, в итоге у меня в доме два ребенка. Смешно. В общем так, не готовить без меня. Даже кофе не варить, ясно? Кивают. Ужина, как я понимаю, у нас нет. «Нет», — вздыхает Лерка. «А кушать хочется». «Я в магазин сбегаю», — подрывается Алиса. «Сядь», — вынимаю из кармана телефон. Нам все-таки удалось его спасти. Звоню в ресторан внизу, заказываю доставку. Лерка тут же диктует все, что она хочет. Алиса, интересуясь ее пожеланиями, отрицательно качает головой. Она голодная, с обеда ничего не ела. «Алиса», — прикрываю телефон ладонью, — «не зли меня. Что ты будешь? Или закажу на свое усмотрение». «То же, что и ты», — выпаливает она. Заказываю две порции утки под азиатским соусом. «Это остро. Пусть разделит со мной мои вкусы, раз нет своих желаний».